Это пословица со всего света. И все о животных? Ага. Да, большое тебе спасибо, Калверт, за такой замечательный подарок. Там в дощечке есть дырка, чтобы повесить календарь на гвоздь. Я так и сделаю. Маме я тоже такой подарил. А, кстати, как дела у твоих родителей? Что-то давно я их не видел. У папы все в порядке, а у мамы болит рука из-за компьютера. А как твои собаки? Калверт взял под опеку бездомных псов, которых когда-то приютила старая фермерша, сгоревшая вместе со своим домом. Долли умерла от старости. Я ее похоронил за сараем. Моя тетя приходила и принесли цветы. Очень благородно с ее стороны. А ты уже готов к школе? Ага. Квиллер еще раз поблагодарил мальчика за подарок, и тот отправился обратно на ферму. Возле центра искусств Квиллер увидел знакомую машину и решил зайти поболтать с ее владельцем. Торнтон Хаггис, отошедший от дел бизнесмен, обладатель благородных серебряных седин, временно занимался делами центра, пока они нашли замену Беверли Форфор. «Все еще командуешь этой твердыней?» – спросил Квиллер. «От Беверли ничего не слышно?» «Нет, после всех мытарств, через которые ей довелось пройти в нашем чудесном городе, она, конечно же, рада забыть о его существовании». Тем не менее, Беверли написала Квиллеру, чтобы поблагодарить за подарок, который он сделал ей на прощание. Бедная женщина и не подозревала, что Квиллер был счастлив от него избавиться. «С вашей стороны было очень любезно подарить мне белизну белого. Я повесила инталью у себя дома, и все гости ею восторгаются. Мне удалось найти работу в Ан-Арбор, штат Мичиган. Надеюсь, со временем из этого выйдет кое-что стоящее». Читая эти строчки, Квиллер понимающе хмыкнул. Насколько он знал, Ан-Арбор – именно такой город, где инталию с трехмерным изображением снежинки, возможно, несущим в себе тайный смысл, смогут оценить по достоинству. Он выиграл это произведение искусства в лотерею, которую проводил Центр искусств, да и то потому, что оказался чуть ли не единственным участником. Квиллер выступал под личиной некоего профессора Рональда Фробница, что, как известно в переводе, означает «чепуха». «Профессор Чепуха». Ему было очень смешно на тот момент. Он все ломал голову над тем, как бы избавиться от выигрыша, не обидев художника. А тут как раз Беверли Форфор собралась уезжать из города. И Квиллер вручил ей инталию под тем предлогом, что профессор Фробниц, приглашенный возглавить кафедру в одном из японских университетов, никак не может взять шедевр с собой. Беверли была очень рада получить подарок шедевр, оцененный в $1000. В постскриптуме к письму она спросила: «Если вы переписываетесь с профессором Фробницем, пожалуйста, поблагодарите его от моего имени за такую щедрость. Очень жаль, что я не смогла встретиться с ним в Пикоксе. Судя по телефонному разговору, он просто очарователен». «Замену Беверли пока не подыскали?» – спросил Квиллер у Торнтона. «Беседовали с несколькими кандидатами, но, похоже, они не подошли». «Вини себя, Торн. Зачем нанимать менеджера и платить ему деньги, если ты прекрасно справляешься со всем этим хозяйством бесплатно? Думаешь, я не понимаю? После 13 сентября ухожу в любом случае. Ну а мы пока устраиваем любительскую выставку произведений декоративно-прикладного искусства. Придешь на открытие? Это тоже кое-что выставляю». «Экспериментируешь с надгробиями?» – небрежно спросил Квиллер. Прежде чем удалиться от дел, Торнтон заправлял семейной мастерской, где изготовляли надгробные памятники, а одно время увлекался историей и составил целое собрание старинных эпитафий. «Смейся, смейся», — отозвался тот. «Просто мне захотелось руки занять. Вот и купил токарный станок. Поставил его в подвале, теперь обтачиваю на нем всякие деревяшки». «Что ж, стоит посмотреть. Приходи на выставку», — пригласил Торнтон. «И деньги не забудь». Пройдя лесной дорожкой, Квиллер подошел к амбару с восточной стороны. Когда-то и в восточной, и в западной стене имелись огромные ворота, которые спокойно въезжали в вазы с яблоками. При перестройке проемы частично застеклили, вставив в них обычные двустворчатые двери. Парадный вход, через который вы попадали в холл, находился с задней стороны здания, а черный ход, ведущий на кухню, со стороны фасада. Подобные странности были в Мускаунте обычным делом. Не случайно же столицу округа нередко называли не Пикокс, а Парадокс. Дважды городские власти собирались переименовать ряд улиц, и дважды избиратели решительно восставали против этого. Старая Восточная улица проходила западнее Новой Западной, а Северную Восточную улицу постоянно путали с Западной Южной. Но это вводило в заблуждение лишь приезжих. А вводить в заблуждение приезжих было одним из любимых развлечений жителей Пикокса. Подойдя к амбару, Квиллер увидел знакомую картину. Две кошачьи мордочки в окне сбоку от двери. Поставив передние лапы на подоконник, сиамцы наблюдали за хозяином. Стоило ему переступить порог, как кошки дружно устремились навстречу, принялись описывать возле него круги, терлись о его ноги, оплетали их хвостами, исполняя при этом сиамские оперные партии. Столь горячий прием растрогал бы Квиллера, не взгляни он на часы. Для кошек наступило время обеда. «Чем занимались тут ребятки?» – спросил Квиллер, накладывая в миски еду. «Масса полезных дел? Решили какую-нибудь мировую проблему? Кто выиграл забег на 50 ярдов?» «Чем больше разговариваешь с кошками, тем умнее они становятся», – считал он. Крупного, гибкого и мускулистого сиамца звали Као-Куку, для близких Коко. Его подруга Юм-Юм, маленькая, грациозная и застенчивая кошечка, могла при случае взвыть почище сирены скорой помощи, чтобы добиться желаемого, и причем немедленно. Оба щеголяли в палевых мехах, только маски, ушки и хвосты были коричневыми. Лилово-голубые глаза Юм-Юм, глядевшие с мольбой и трогательным кокетством, способны были растопить самое ледяное сердце. В темных глазах Коко угадывались космические глубины интеллекта и неразгаданные тайны. Коты не покидали дома, но существам весом 10 фунтов амбар представлял достаточное место для променада. Диаметром в сотню футов сверху он был венчан большим стеклянным куполом. Три яруса полуэтажей, антресолей, соединялись лестницей, огибающей амбар по спирали. В центре стоял огромный белый камин в виде куба, от которого к куполу вздымались выбеленные дымовые трубы. Камин делил первый основной этаж на 4 части – столовую, гостиную, холл и библиотеку. Под одной из антресолей была устроена кухня, полускрытая Г-образной барной стойкой. В дневное время потоки света заливали помещение, проникая сквозь купол и многочисленные треугольники и ромбы окон. В интерьере преобладали бледные тона, гладкие обесвеченные бревна, светлая мебельная обивка, марокканские ковры. С наступлением темноты, когда таймер включал все искусно спрятанные светильники и прожекторы, восьмиугольное строение являло собой эффектное зрелище. И излюбленным местом обитания Квиллера была библиотека. Всю стенку камина с этой стороны закрывали полки, заставленные старыми, купленными у букиниста книгами. На столе стоял телефон с автоответчиком, лежали письменные принадлежности. Квиллер любил устроиться в большом кресле, закинуть ноги на пуфик и читать вслух сиамцам или набрасывать в блокноте толстым желтым карандашом с мягким грифелем черновик будущей статьи. В этот последний день августа, прежде чем отправиться обедать, он решил почитать кошкам книгу, выбранную Коко. Сиамец был библиофилом, любил пройтись по книжным полкам и вздремнуть, свернувшись клубочком где-нибудь между биографиями и английскими романами XIX века. Выбор книг для чтения был его почетной обязанностью. Впрочем, Квиллер оставил за собой право вето. Он перечитал всю древнегреческую драму. Коко, различавший книги по запаху, особенно часто обнюхивал лягушек Аристофана. «Опять лягушки?» – удивлялся Квиллер. «Ну хорошо, но это в последний раз». Кошки обожали звучание лягушачьего хора, которое Квиллер воспроизводил очень выразительно. «Квакс, квакс, брекекекекекс!» Глаза Юм-Юм становились огромными, как озера, а из груди Коко исторгалось грозное рычание. «Эти коты прямо как дети», — сказал Квиллер за обедом в тот вечер. «Когда мне было 3 года, я требовал, чтобы мне снова и снова читали балладу про Джона Ячменное зерно». Квиллер имеет в виду балладу Роберта Бернса, которая теперь стала маркой пива. «Мама впала в отчаяние и постаралась поскорее обучить меня чтению». Обедал он с главной женщиной своей жизни, очаровательной сверстницей и верным товарищем, чей нежный голос, мягкая улыбка и неизменная приветливость сочетались с силой воли, не менее железной, чем у Юм-Юм. Звали ее Полли Дункан, и она заведовала Пикокской публичной библиотекой. На свидании с Квиллером Полли всегда надевала что-нибудь особенное. На этот раз на ней было зеленое шелковое платье и ожерелье из проголдоватых серебряных звездочек, чередующихся с бусинами зеленого нефрита. «Ты выглядишь потрясающе!» – не удержался Квиллер. Он давно уже отучился начинать фразу «сегодня», которая наводила на мысль, что обычно его спутница выглядит ужасно. Полли была очень щепетильна по части тонкости речевых оборотов. «Спасибо, дорогой!» – сказала она. «Ты тоже очень красив!» Квиллер, когда шел обедать с Полли, всегда тщательно подбирал галстук. Таким образом, они платили дань взаимного уважения. Они заказали столик в заведении «Ануш» в самом центре Пикакса. Стены здесь украшали экзотические росписи, поблескивали медные лампы. В воздухе плавал аромат среднеземноморских яств. Блюда восточной кухни наконец-то прижились в 400 милях северной, чего бы то ни было. Но времени для этого требовалось немало. За столиками с медными столешницами сидели пикакские гурманы, любители поэкспериментировать, заезжие гости и студенты местного колледжа, пользовавшиеся скидкой. В качестве аперитива Полли попросила херес, а Квиллер – местную минеральную воду скунг со льдом и лимоном. «Что слышно в библиотеке?» – поинтересовался он. Библиотека была главным информационным центром Пикакса во всех смыслах этого слова. «У сплетников праздник в связи с приездом де ла Кампа». «Какой там де ла Камп?» – ответила Полли. «Герой дня Аманда? Ты разве не слышал?» «Последние сенсационные слухи об Аманде достигли моих ушей в июле, когда ты была в Канаде, но Аманда их опровергла. С тех пор она несколько раз меняла решение, подозревая, что хотела набить себе цену. Аманда отнюдь не простушка». «Так что там с Амандой?» – спросил Квиллер нетерпеливо. Он чувствовал себя не в своей тарелке, если не знал всех самых свежих новостей. «Ну, слушай. Сегодня истекал срок подачи заявлений. В 9 часов утра она забрала свое заявление из городского совета, а 8 часов спустя вернула его, подкрепленное необходимым число подписей. 5% избирателей. Она собирала подписи прямо на улице, возле универмага Ланспиков и супермаркета Тутлов. Общественный порядок, как ты понимаешь, был самым возмутительным образом нарушен». «Ай да, Аманда!» – восхитился Квиллер. «Знай наших!» В Пикаксе была только одна блистательная и неповторимая Аманда, владелица дизайнерской студии на главной улице. Уже лет 40 она оформляла интерьеры в домах всех первых городских семейств и вот уже 20 лет заседала в городском совете, прославившись своими нелицеприятными и подчас безапелляционными выступлениями. Горожане обожали ее за бесстрашие и яркую индивидуальность, которая выражалась, среди прочего, в эксцентрических нарядах и внешности. И вот теперь она собиралась бросить вызов нынешнему мэру на ноябрьских выборах. Он уже 5 раз избирался на должность, и только лишь потому, что фамилия его матери была Гудвинтер, а эта фамилия говорила жителям Пикакса многое. 4 братьев Гудвинтер в 1850 году основали город. Но пикантность ситуации заключалась в том, что мэра-то звали Грегори Блайт, а его соперником была Аманда Гудвинтер. «Мой прогноз – она победит, набрав подавляющее большинство голосов», – заявил Квиллер. Бойкая молодая официантка в вышитом жилете подала им баба-гануш – пюре из баклажанов с молотым кунжутом и закуску из шпината. «Жаль, моя мать не видит, какой я поедаю шпинат с баклажанами и получаю при этом удовольствие», – заметил Квиллер и спросил. «А какой компромат накопали твои информаторы на старикашку Кампа?» «Ну не будь таким язвительным», — упрекнула его Полли. «Ревность, которая питает к нему буквально все мужское население Пикакса, просто смехотворна. Дамам из нашего библиотечного совета случалось бывать на его приемах, и они говорят, что он истинный джентльмен, безупречные манеры и море обаяния». «Я слышал, он повсюду таскает с собой пятницу, молодую и весьма привлекательную девицу, приходящую ему родственницей», — обронил Квиллер с чуть заметной ноткой сарказма. «Готовит себе смену, чтобы было кому занять его место, когда он отойдет от дел», — ответила Полли самым серьезным тоном. И добавила. «По крайней мере, так я слышала». «Но я не сообщила тебе самую сногсшибательную новость. Кэрол пригласила меня разливать чай на приеме во вторник. Те опалы, что ты мне подарил, Кэрол заказывала в Чикаго и как раз в фирме де ла Кампа. Так что я, можно сказать, причастилась к кругу избранных». «А как именно он ведет здесь свои дела, когда приезжает?» «Ну, прежде всего, приглашает на чай потенциальных клиенток, а затем семьи, которые хотят продать фамильные драгоценности, зовут его к себе, оценить вещи. Тем же, кто желает приобрести что-то из его коллекции, он назначает встречу у себя в номере». Квиллер переварил услышанное и спросил. А как этот истинный джентльмен терпел неудобства старого отеля с его полуразвалившимися лифтами и отвратительной кухней? У него хватало так-то не привередничать. Знаешь, Квилл, у меня просто поджилки трясутся при мысли о приеме. Что за чушь, Полли? Ты прекрасно владеешь собой, а теперь после операции стала еще бодрее, энергичнее и обворожительнее. Подававшая им жаркое официантка не смогла сдержать улыбки при виде этой немолодой пары, державшейся за руки. «Нечего хихикать», — заявил ей Квиллер. «Это просто такой старинный среднеземноморский обычай». Некоторое время они наслаждались аппетитным видом и тонким ароматом поданных блюд, фаршированных виноградных листьев для Полли и барашка, приправленного карри, для Квиллера. Затем он спросил, «Что ты наденешь на субботний прием?» «Белое вечернее платье с опалами». «А ты будешь в килте и смокинге?» «А что? Самый подходящий костюм». Торжественное открытие возрожденного из пепла отеля было таким замечательным событием, что приглашенным полагалось явиться при полном параде. Пригласительные билеты стоили $300. Выручка шла на нужды окружного совета по образованию. Гостей ожидали шампанское, музыка и знакомство с обновленной гостиницей. «А я собираюсь писать обзор», — поделился Квиллер. «Фрэн Броуди подбивает меня на это». «Какая удачная мысль — дать отелю новое название, учитывая его подмоченную репутацию». «В четверг это название появится на фасаде». И они переключились на более обыденные темы. Театральный клуб открывает сезон премьеры «Ночь должна прийти». Замечательно. Центр искусств так и не нашел замены Беверли Форфа. Да, к сожалению. Селия Робинсон вышла замуж за Пэта Оделла и переселилась в его дом на приятной улице, так что квартира над каретным сараем опять пустует. Когда они покидали ресторан, Квиллер спросил, «Не желаешь ли заехать в амбар, взглянуть на мой новый календарь?» «Разве что на минуту. Мне пора кормить кошек». Они подъехали к амбару уже в сумерках. Казалось, весь мир погрузился в меланхолический голубой сумрак. Наступил тот чарующий миг между заходом солнца и появлением первых звезд, когда все замолкает в ожидании. «Волшебно!» – вздохнула Полли. «Французы называют это «лоэрпли» – «голубой час». «У них есть духи с таким названием. Должно быть прелесть!» Потом они зашли в амбар посмотреть на календарь, а после Полли отправилась кормить заждавшихся ее Брута и Кату. Квилл же, прихватив с собой сиамцев, наведался в застекленный садовый павильон, где все трое просидели какое-то время в темноте. Кошки любили ночную пору. Они ловили неслышные для человека шорохи и движения в чаще деревьев. Неожиданно Коко насторожился. Подойдя к стеклянной стенке, он уставился на амбар. Через 2-3 минуты до павильона донесся телефонный звонок. Квиллер поспешил в амбар и снял трубку с надрывавшегося аппарата. Звонила Селия Робинсон Оделл, бывшая соседка, еще недавно занимавшая квартиру в каретном сарае. «Приветствую вас, шеф!» – воскликнула она с молодым задором, удивительным для женщины почтенного возраста. «Как дела в амбаре? Как сеансы?» «Селия, я пытался дозвониться до вас и поздравить со знаменательным событием, но не смог поймать. Мы совершили маленькое свадебное путешествие, ездили в Грин-Бэй к замужней дочери Пэта. У него уже 3 внука». «Ну, как вам живется на приятной улице?» «Замечательный дом с большой кухней, что теперь очень кстати. Я собираюсь всерьез заняться приготовлением еды на продажу. Конечно, я скучаю по каретному сараю, мне славно жилось там, и удобно было снабжать вас всякой стряпней. Но я и сейчас могу что-нибудь готовить для вас, а Пэт станет отвозить, когда будет работать у вас в саду». «Мы все трое вам заранее признательны. И если понадобится выполнить какое-нибудь... конфиденциальное задание? Я подумаю, как это организовать. Передайте Пэту мои поздравления. Скажите, что ему здорово повезло». Положив трубку, Квиллер в задумчивости пригладил усы. Похоже, агентурную сеть придется сворачивать. Природное любопытство не позволяло ему пройти мимо малейшего подозрительного обстоятельства, и он постоянно вмешивался в дела, которые совершенно его не касались, а Селия помогала ему оставаться в тени. Эта почтенная старая леди, вызывавшая у всех безоговорочное доверие, была идеальным тайным агентом. Она обожала детективные романы и с восторгом добывала сведения для Квиллера. Секретные задания, телефонные разговоры на условном языке, спрятанный в продуктовую сумку диктофон, конспиративные встречи в супермаркете Тудлов – все это приводило ее в экстаз. А теперь, став почтенной Матроной, сможет ли она заниматься всем этим? Квиллер проводил свои расследования неофициально. Преступления пробуждали в нем непреодолимое любопытство еще с тех самых пор, когда он работал репортером уголовной хроники в центре. За последние годы ему удалось раскрыть немало запутанных дел в Пикоксе и завоевать доверие и дружбу шефа местной полиции. Квиллер был уверен, что их связь не порвется, независимо от того, будет у него тайный агент или нет.